Ходок, пролог, вжух, мелькнул мимо лица приклад винтовки. Я чудом уклонился и с разворота долбанул уже прикладом своего ружья навстречу Харе, одетой в непонятную каску. Тут же пришлось уклоняться от удара штыком другого здоровенного придурка, одетого в точно такую же каску, и непривычную, устаревшую, как минимум на столетие, форму. Короткий шажок в сторону и удар со всей дури в промежность этого здоровяка надолго умерил его пыл. Он сложился буквой «зю» и даже ножками задрыгал в подобии судорог. «Это тебе не ковырялкой тыкать, тут останавливающее действие будет почище пули из пистолета Макарова». Времени осмотреться мне не дали, потому что сбоку набегал еще один дурачок с винтовкой наперевес. Очередной шажок в сторону и стволы моей старенькой двустволки смотрит прямо в лицо этому дурному герою. Сноп картечи в упор с близкого расстояния, это страшно. В данном случае получилось завалить сразу двух агрессивных неадекватов. Первый оказался шустрым и почти смог уклониться от выстрела, но только почти. Картечь же, поэтому и сам сдох, и его товарищу, бегущему позади него, досталось. Несмотря на прожитые годы, я не забыл науку старшины во время прохождения службы в армии. Он очень доходчиво умел вбить в голову подчиненных свои слова, да так, что и на старости лет их хрен забудешь. Одним из постулатов, которым он истрепал все мозги новобранцам, ни хрена не понимающим, было его любимое выражение. Он повторял его к месту и не очень. Движение – жизнь, а движение во время рукопашного боя, особенно в свалке, жизнь в квадрате. Как только ты остановился, хоть на мгновение, ты – труп. Сейчас этот, можно сказать, рефлекс, вбитый в голову, действительно спасал мне жизнь. Пусть я двигался совершенно не так резво, как в молодости, но при этом все равно не дал противникам пропороть мне брюхо своими ковырялками. Как выяснилось, я пришелся очень к месту имеющимся у меня союзникам. Сразу после выстрела в упор, не наблюдая противника перед собой, я сделал очередной шажок, но уже с полуоборотом. Продолжая движение, из второго ствола я выстрелил в очередного обезумевшего беспредельщика. Он вознамерился воткнуть штык в русского офицера, лежащего на земле. Тот был одет в форму, знакомую по фильмам, которую носили еще при царе. Я попал и тем самым спас этого офицера от верной смерти. Шансов выжить в той ситуации у него не было никаких. Это был мой последний успех. В следующий миг я только успел увести в сторону стволами ружья штык противника, и, можно сказать, оказался в его объятиях. Этот гад настолько стремительно на меня налетел, что помимо вышеописанного, ничего другого я сделать не успел. Я кубарем полетел на землю, увлекая за собой этого живчика. Победить противника в честной схватке мне не светило. Этот солдат оказался намного здоровее меня, поэтому я не нашел ничего лучше, кроме, как засадить ему растопыренные пальцы в глаза. Только и успел подумать, даже если я не выживу, то противнику не придется наслаждаться победой. Это будет трудно делать слепым. Насчет того, что я лишил этого здоровяка зрения, у меня была стопроцентная уверенность. Все происходящее в дальнейшем слилось в один миг. Громкий крик «Ура!», сильный удар в мою голову и все. Свет, как говорится, потух. Очнулся я, как будто и не терял сознание. У меня есть такая особенность, когда надо, то организм мобилизуется и работает будто отлаженный механизм, бросая все накопленные ресурсы на решение определенной задачи. Вот и сейчас я очнулся и мгновенно вспомнил о том, что происходило до момента потери сознания, попутно оценивая окружающее пространство. Нахожусь я, похоже, в больничной палате. На такой вывод наталкивают стены с потолком, окрашенные в белый цвет, и белое постельное белье. Я хотел повернуть голову, чтобы внимательнее осмотреться, и чуть не взвыл от резко накатившей боли. Прострелило так, что даже в заднице закололо. Нехило мне, похоже, прилетело. Добротно кто-то приложился. Ко всему прочему еще и желудок начал жить своей жизнью, подпрыгнув к горлу, как будто намекая на недостойное поведение человека, пострадавшего в Махаче. Я с трудом сдержался и чуть не блеванул насильно на крахмаленные простыни. Такие всегда были у моей бабушки, царство ей небесное, а мне века и здоровья. От подобных мыслей я слегка повеселел и подумал: совсем ты, Саник, кукухой поехал. Не прошел, похоже, даром пинок по бестолковке. Вместо того, чтобы поминать почившую бабушку, подумал бы лучше, как дальше быть. После этих думок и накатили воспоминания о событиях, произошедших буквально только что, которые и привели меня на больничную койку. Глава 1. Произошло все в самом начале осени, Когда мы небольшой дружной компанией решили отметить окончание уборочной, совместив это мероприятие с ночной рыбалкой. Да, именно так и было. Набрали с собой всего и много. Опытные уже, одним днем ведь такие праздники не заканчиваются. Чтобы не бегать в поисках недостающего, затарились на совесть. Все загрузили на тракторный прицеп и доехали до места, предназначенного для праздника. Пруд, на берегу которого мы решили праздновать, находился ровно в 500 шагах от моего дома. Поэтому, чтобы усложнить задачу моей неугомонной жене, если она вдруг надумает испортить праздник, мы уехали на другую сторону водоема и разложились на неширокой, заросшей густой травой поляне. Она как бы отделяла водоем от дремучего смешанного леса. Да, вы не ослышались. Именно дремучего. Не любит у нас в деревне народ ходить в эту сторону. Очень уж много ходит всяких страшилок именно об этой стороне леса. Но нам ведь пофиг, мы тут не безобразничать, а серьезным делом собрались заняться. Выгрузили прицеп, отправив трактор обратно. Перенесли вещи на заранее выбранное место. Оно находилось не меньше, чем в 70 метрах от дороги. Посчитали это расстояние достаточным для того, чтобы нас невозможно было найти, и занялись организацией лагеря. Так как устраиваем мы подобный праздник не в первый раз, действовали сноровисто и быстро, распределив между собой обязанности. Не прошло и получаса, как все было готово к началу культурного отдыха. Пока народ суетится и занят подготовкой к празднику, скажу несколько слов о нашей дружной компании. Кора, он же Николай, Ваха, он же Василий, Исипа, как вы понимаете, Сергей. Я не зря именно так представляю своих друзей. В деревне, разыскивая кого-либо из нас, если спросите по фамилии, ни за что не найдете. Не факт, что народ вообще помнит их фамилии. Поэтому только так. Кора, Ваха, Исипа. Мне с этим не повезло, потому что фамилия и прозвище абсолютно идентичны. Как был с детства диким, так им и умру. Да именно так, фамилия у меня Дикий, зовут Саник, в смысле Александр, а отчество совсем оригинальное, Александрович. Ну, вы поняли, да, отец покойный, тот еще был затейник. Прежде, чем разливать по стопочкам живительную влагу, по традиции мы закинули удочки на карпа, каждый по одной. На самом деле у нас были с собой снасти в достаточно приличном количестве. Но с юности так повелось, с вечера закидывают только по одной удочке, не более. Все равно ночью карпы уволокут. Так зачем добавлять себе проблем, есть же разница, искать каждому по одной удочке или по четыре. Опытные, чего уж тут, да и традиция, как ни крути. Мы разожгли небольшой костер, пока ждали, когда прогорят угли, начали дегустацию. Именно так, ни в коем случае не пьянку, она будет позже, а сначала дегустация. Тоже ведь издавна повелось, спорить, чей самогон лучше. Поэтому прежде, чем праздновать, сначала обязательно должна быть дегустация, притом, все по феншую. Я выпил стопочку, подождал минуту, чтобы ощутить букет. Только теперь можно закусить долькой лимончика, чтобы очистить вкусовые рецепторы. Только когда дегустация заканчивается, тогда уже можно закусывать и переходить к основным мероприятиям. Мда, я слегка увлекся воспоминаниями и погнал не в ту степь. Это тоже важно, но сначала два слова о себе любимом. Так сказать, для понимания всего. Родился я в этой деревне, которую почему-то обозвали Дубками. До школы я целиком и полностью соответствовал своей фамилии и прозвищу. А что вы хотели? Мало того, что дом у нас на самой окраине деревни, так еще и до леса рукой подать. Родители, как это часто бывает, с утра до ночи были на работе. Бабушка тогда была уже старенькая. Соответственно, предоставлен я был самому себе. Так как с пеленок я любил лес, то по большей части в этом лесу и пропадал. Многие скажут, да что там можно делать в одиночестве? И, наверное, будут правы. Нормальному человеку, если только часик погулять. Но я ведь дикий. Поэтому для меня лес, это целая вселенная со своими законами и, как говорят блатные, понятиями. Очень интересное место, но сейчас не об этом. В школе пришлось приобщиться к культуре и познать все радости человеческого социума. В первые дни я подрался чуть не со всеми одноклассниками, да и с ребятами постарше. Насмотрелся же в лесу, как надо себя вести, чтобы тебя воспринимали всерьез. Вот и результат. Отстаивал свое не то, чтобы даже мнение, а вообще право на свободу и самостоятельность со звериной яростью. Даже зубы шли в ход. Итогом всего этого стала синяя жопа от отцова ремня. А главное, что от меня отстали. Окружающие начали воспринимать меня таким, какой я есть. Меня никто не трогал, и я потихоньку претерпелся к одноклассникам, да и к учителям тоже. Нет, до этого я не находился в вакууме. Время от времени я общался с ребятами с нашей улицы, но почему-то все-таки больше любил пропадать в лесу. В школе потихоньку, незаметно для себя сдружился с тремя одноклассниками. Получилось так, что эта дружба затянулась на всю нашу сознательную жизнь. По окончании школы я очень хотел стать военным. Начитался разного, вот и понесло меня после 8 класса в Суворовское училище. Благо, что не прошел по конкурсу и обломался. Чтобы не терять зря целый год, я поступил в техникум на электромеханика. Быстро понял, что эта профессия придумана не для меня, но учебу не забросил, даже на занятия ходил. Ума особо не набрался, как и знаний, но диплом получил. Нет, не совсем все так было плохо. Лампочку я вкручу и даже розетку с выключателем могу посмотреть. Но, если что-то посложнее, то ну его нафиг. Электричество, оно ведь невидимо, а бьет покрепче чего-либо материального. Сразу после техникума я пошел, как и все, в армию. Здесь мне реально не повезло. Сначала я попал в мотострелковую часть механиком-водителем БМП. И все шло ровно, как у всех, до тех пор, пока нам не дали по 3 раза выстрелить из автомата. Если бы я знал, чем эта стрельба закончится, то постарался бы промазать, а так положил 3 десятки прямо в рядок. Ротный, падла, это мое выступление приметил и запомнил, а уже через месяц отправил меня на проходящие в дивизии соревнования по стрельбе. Нет бы, не выпячивать свое умение, а стрелял я с детства, по словам бати, как бог, так нет же, старался. Как же, у меня же талант, разве можно проигрывать? В итоге, я занял 2-е место в дивизии. Первое досталось мастеру спорта по стендовой стрельбе. Я слегка смазал 1 выстрел. Уже к вечеру оказался переведенным в славные ряды разведбата. Командир этого подразделения как раз и выиграл эти самые соревнования. Я пожалел уже на следующее утро. У всех нормальных военнослужащих зарядка была 3 километра бега. В разведбате – 7. Бежать надо было еще и с автоматом и пригруженным РД за спиной. Дурак, что еще скажешь? Потихоньку я втянулся и был не хуже других, а ребят в нашу часть отбирали стоящих, на кого ни глянь, либо разрядник какой-нибудь, либо даже кандидат в мастера спорта. После армии сослуживцы уговорили отправиться с ними за длинным рублем. У одного парня батя был шабашником и рубил по тем временам нехилые деньги. Я соблазнился большими заработками. На родину заглянул буквально на 2 дней, чтобы показаться родителям, и умотал в столицу. Бригада, в которую удалось пристроиться, промышляла в Москве. Сначала я подсобничал, но так как руки растут из правильного места, очень быстро освоил нужные умения. Народ в коллективе был рукастый, практически все универсалы. При этом, не жадничая, делились своими умениями. Поэтому я нахватался быстро разных умений. Соответственно, и зарабатывать стал неплохо. В начале 90-х, в прямом смысле этого слова, отбил у бандитов свою жену. Увидел, как возле одного из ресторанов 2 амбала заталкивают в машину отчаянно сопротивляющуюся девчонку, и вмешался. Немного не рассчитал и одного из этих быков покалечил. Эти 2 дятла оказались членами одной довольно серьезной группировки, и нам с Машей на пару пришлось оперативно делать ноги из столицы. На нас открыли настоящую охоту. Других вариантов, кроме как возвращаться на родину, в голову мне не пришло. Как-то само собой получилось, что пока мы добирались до моего родного края, а делали мы это, если можно так выразиться, автостопом, поэтому долго, у нас все и сладилось. Маша, хоть и была чисто городской девушкой, но работы не боялась и быстро вписалась в сельскую жизнь. Про таких, как она, говорят, что ноги растут от ушей. Повезло мне с женой, у нее есть 1 единственный недостаток, она не любит, когда я выпиваю. 7 раз получилось так, что я приходил домой слегка поддатым. В итоге, у нас 5 пацанов и 2 девчонки. Не получается, когда подвыпью, до конца себя контролировать. Вот и результат. Маша искренне верующая, поэтому ни о каких абортах и речи идти не может. Соответственно, выпиваю я от случая к случаю, стараясь при этом дома не ночевать. Вот такие вот у нас дела. В остальном она у меня из тех, кто будет подавать мужу патроны в случае надобности. Идеал. Еще 2 слова хотелось бы сказать о нашей деревне. Поселение наше находится в самой настоящей глуши. Ближайший населенный пункт в 30 километрах. Расположено оно среди болот и леса, на небольшой, ровной, как стол, возвышенности. Сейчас скажу крамольную вещь, за которую меня по-любому закидают тапками. У нас живут самые счастливые люди на свете. Несмотря на удаленности прошедшие 90-е, у нас до сих пор сохранился уклад, как был при Союзе. Наши люди не позволили все прихватизировать и развалить, не дали себя завоевать и загнать под плинтус, как это случилось со всей страной. Пришлось на бумаге оформлять подобие фермерского хозяйства, где в роли фермера выступал председатель. Но это на бумаге. А так мы как жили коллективом, так и живем. И хорошо живем, зажиточно. В 90-х нас ни один и ни два раза пытались под себя подмять различные хитро сделанные личности и даже бандитствующие группировки. Трудно сказать, сколько этих доброжелателей, охочих до чужого добра, покоится по окрестным болотам. Много. В итоге, про нас просто забыли, предпочитая не замечать. Праздники, подобные сегодняшнему, у нашей четверки давно уже превратились в своеобразный ритуал, все этапы которого натренированы до автоматизма. И в этот раз никаких изменений не случилось. Сразу, как подоспел шашлык, Кора, не доев мяса с первого шампура, целеустремленно, включив автопилот, короткими перебежками отправился в палатку. Знает человек свою норму, вот и не доводит дело до крайности. Ведь на природе под хорошую закусь не замечаешь прихода. Но мы, как я уже говорил, празднуем, согласно выработанного годами регламента, поэтому без ненужных эксцессов. Следующим на боковую отправился Сипа. Он в свое время был комсомольским вожаком в нашей деревне. Один раз даже выезжал на какой-то съезд. Поэтому к палатке шел будто по ниточке, и это с уже закрытыми глазами. Ваху по устоявшейся традиции мне пришлось доводить до спального места, а по сути, тащить. Оставшись один, я прибрал продукты по кастрюлям и суткам, выделенным для нас женами, и отправился к удочкам. Не знаю, почему, но алкоголь на меня действует не так, как на других, слабее что ли. Пьянею, как и все, но до какой-то определенной точки. Потом, сколько бы ни выпил, остаюсь в одной паре. Проверено годами. Меня пытались перепить некоторые деятели, но у них не получилось. Это была какая-то биологическая загадка, не иначе. Удочки стояли, как примороженные. Оно и неудивительно, учитывая количество корма, выкинутого нами в пруд. Рыба, она ведь не совсем дурная, чтобы кидаться на голые крючки, когда вокруг валом еды. Это раньше мы удочки оставляли заряженными, а по утрам искали их по всему водоему, с возрастом стали поумнее. Я достал свою, надо сказать, любимую снасть, нацепил кусочек картофеля, сваренного специально для этих целей, и закинул обратно. Так как светляки на поплавки были одеты с вечера, было все прекрасно видно, и фонарь не нужен. Так я и сидел в полной темноте, любуясь звездами, изредка поглядывая на поплавок. Медитация своего рода, когда находишься в нирване, ни о чем при этом не думая. Редко получается поймать подобное настроение. Быт ведь никто не отменял, да и орда детишек не позволит до конца расслабиться. Согласно устоявшегося регламента, подходило время, когда надо было отправляться спать. Но все вдруг пошло по совершенно незапланированному сценарию. Поплавок, не торопясь, ушел под воду. Я схватил удилище, а в голове у меня прозвучал голос. «Да не подсекай ты так резко, губу же порвешь». «Ага, поучи меня еще, как рыбу ловить», ответил также мысленно на автомате и чуть не выронил удилище от пришедшей в голову мысли. «Похоже, в этот раз до глюков допился». «Сам ты глюк, да аккуратней ты». «Что ты дергаешь? Плавно надо». В азарте начал ругаться и бубнить голос. Карп зацепился очень даже немаленький и потребовал определенной сосредоточенности при вываживании. С трудом я смог взять себя в руки и сделать все правильно. Благо, что с вечера сачок не поленились подготовить, поэтому вытащил без проблем, если не считать таковой азартный голос в голове, комментирующий каждое мое действие и засыпающий советами. Вытащив сачок с рыбой на берег, я на секунду застыл, пытаясь понять, чем заняться в первую очередь, снимать с крюка карпа или начать разбираться с голосом. Выбирать не пришлось, голос произнес: «Хрен ли ты застыл, иди взвешивай». Я ничего ответить и сделать не успел, как раздался второй, более грубый голос: «Герд, ты что творишь, почему до сих пор не отсканировал претендентов?» На появление нового собеседника я отреагировал очередной мыслью: «Блин, да здесь целое стадо голосов». «Ух ты, хороший экземпляр только что вытащил», — спросил грубый голос. «Ага, прямо при мне, поэтому и задержался», — ответил Герд. «Сказать, что я находился в прострации, это ничего не сказать. Какие-то голоса обсуждают пойманную мной рыбу у меня в голове, При этом, можно сказать, практически не обращая на меня внимания. Я только хотел возмутиться, как очередная фраза Герта меня заинтересовала. «Командир, а давай сделаем в этом кластере ходоком Санька. Тьфу ты, пропасть вселенной. Это его друзья так зовут, я про рыбака говорю. Дадим ему прилипалу и уравняем шансы с другими». Я буквально ощутил, как у командира ролики шевелят шарики. «А не жирно ему будет прилипалу давать?» После короткой паузы спросил командир. «Нет, он ведь по меркам их мира пожилым считается. 55 лет уже, поэтому, в самый раз будет. Ладно, делай, пусть ему повезет. Сильно тут не задерживайся. Я пока остальных проверю. Вдруг еще кто-нибудь рыбалкой увлекся. Слушай меня внимательно, Саник», начал говорить Герт сразу после исчезновения его командира. «Не могу сказать точно, повезло тебе или нет. Здесь больше от тебя зависит, ну и от удачи тоже. Говорить буду коротко, так как ограничен во времени, но основное до тебя донесу. Если говорить грубо, ваши правители зарвались и довели дело до ядерной войны. Мы остановили катастрофу в последнее мгновение. Есть такая программа во Вселенной, давать шанс каждой из цивилизаций. Вшивый, надо признать, этот шанс, но тут уже ничего не сделаешь. Шанс этот называется право на жизнь. Да именно так, вашей цивилизации дают шанс доказать, что вы имеете это самое право. Шанс достичь положительного результата, можно сказать, ничтожен. Но каких чудес только не бывает во Вселенной. Может, и вам повезет. Ваша планета сейчас разбита на определенные кластеры, а в каждом из них отсканированы и выбраны самые сильные люди, которые станут ходоками. На самом деле не то, чтобы сильнейшие. Наверное, правильнее будет сказать лучшие из лучших. Но это для тебя не важно. Главное, что ты в их числе. Чтобы было понятно, именно от этих ходоков и будет зависеть, получит ли ваша цивилизация право на дальнейшее существование или прекратит свое бытие. Условием получения права на жизнь будет объединение всех кластеров в одно целое. Вы должны объединить планету, освободив ее от тумана. О каком тумане речь, ты и сам со временем поймешь. Важно, что избавление от этой напасти зависит целиком и полностью от ходоков, в число которых повезло попасть и тебе. Через час, где бы ты ни находился, рядом с тобой появится Стелла. Это своего рода центр кластера, высокотехнологичная штука, взаимодействовать с которой сможешь только ты. Она выполняет одну единственную функцию, отправляет ходоков в другие миры и эпохи. Беда в том, что первый раз она по-любому должна отправить тебя на поле боя, где ты будешь доказывать, что достоин быть ходоком. Для этого от тебя ничего особенного не требуется. Достаточно просто выжить. Герт на некоторое время замолчал, будто давая мне время осмыслить вываленную им информацию, и продолжил говорить. После каждого возвращения из других миров туман, образующий границы кластера, будет отодвигаться ровно на километр. В случае, если в мире, куда тебе повезет попасть, там произойдут видимые изменения текущих событий, неважно каких, в зависимости от значимости этих изменений туман может отодвинуться до 10 километров за раз. Неожиданно Герт на секунду затих, а потом спросил: «Ты в компьютерные игры-нибудь играл?» Не сказать, что задрот, но, имея в доме семерых детей, поневоле пришлось приобщиться, на автомате ответил я и тут же спросил: «А при чем тут игры?» «Не бери в голову, просто объяснить будет легче. Так вот, чтобы ходоки не прыгали просто так из мира в мир, как кузнечики, для них придумали бонусы. Если ты просто побываешь в каком-нибудь мире и никак там не отметишься, не повлияешь на течение исторических событий, то никакого бонуса не получишь. А вот если все-таки сможешь там как-то изменить ход событий, то получишь от 1 до 5 очков характеристик. Это я так эти бонусы называю, для лучшего понимания. На самом деле, благодаря бонусам, есть возможность стать быстрее, умнее, сильнее, ну и так далее. В итоге, можешь стать молодым и здоровым. Поэтому, я тебе советую, каждый раз, когда уйдешь в другой мир, не торопись возвращаться. Присмотрись, может, найдешь вариант изменить тот мир к лучшему, тем более, если будешь тупо прыгать по мирам, чтобы быстрее расширить территорию кластера. Стелла будет отправлять тебя каждый раз в более сложные для выживания миры. Она запрограммирована так, чтобы быстрее вычислить подобных хитрованов и наказать. Также будет наказывать и в случае, если ты перестанешь ходить по мирам. Тогда она просто перекинет тебя куда-нибудь в самый неожиданный момент. Максимальный отдых, который ты можешь себе позволить между перемещениями, один ваш год. Но лучше делай перерывы между походами чуть меньше. уйти в другой мир и там поселиться у тебя тоже не получится. Пробыть там ты сможешь не больше года. Учитывай это в своих планах. До тех пор, пока на Земле ходоков не останется менее 10% от первоначального значения, Стелла будет отправлять вас в так называемые альтернативные миры. Другими словами, ты будешь попадать в прошлое своего мира. Собственно, наверное, я все рассказал из того, что тебе положено знать. А нет, еще про прилипалу забыл поведать. Считай, что это подарок от меня лично за доставленное удовольствие. Было чувство, будто я сам этого карпа тащил. Прилипала – это способность вытаскивать с собой из посещаемого мира неживые предметы. Там с этой способностью все непросто. В детали я вдаваться не буду, просто времени на это нет. Поведаю главное. Постарайся первый раз при возвращении захватить оттуда как можно большее количество груза. Как это работает? Что ты представишь себе в уме из находящегося рядом с тобой, то и перетащишь при переходе. В первый раз это будет только какая-то часть от представленного тобой. Может, процентов 10. Так всегда бывает при распаковке способности. Главное для тебя – утащить первый раз как можно больше груза. Чем больше утащишь, тем сильнее приобретешь способность. Я тебе советую накидать побольше чего-нибудь в какие-нибудь ящики и представлять при переносе не товар, помещенный в эту тару, а сами ящики. Так будет проще. А способность вместе с ящиком прихватит и его содержимое. Ладно, теперь точно все рассказал. Удачи тебе, Саник, и постарайся выжить. Подожди, скажи, эта Стелла каждый раз при новом переходе будет отправлять в гущу битвы? Смогу ли я выбирать, в какой мир или эпоху переходить? Я все-таки успел задать накопившиеся у меня вопросы. Пусть и не все, но хотя бы главные. Нет, в гущу битвы отправит только в первый раз. Дальше будет переправлять в произвольные места планеты, но обязательно на сушу. Что касается выбора, то его не будет ни у тебя, ни у Стеллы, если, конечно, кузнечиком не станешь. А так все отдано на волю случая, как повезет. Ладно, надеюсь, больше вопросов нет. Мне, действительно, пора. Стой, последний вопрос. Возвращаться из другого мира я буду каким образом? Мне прямо послышалось, как Герд стукнул себя ладонью по лбу. Просто пожелай вернуться всей душой, сильно, и все получится. Иди готовься к переходу. У тебя осталось меньше часа. К назначенному времени определись с месторасположением Стеллы. Прощай. Голос в голове пропал, а я на мгновение задумался, не глюки ли со мной приключились. Потом встряхнулся. Глюки или нет, я пойму уже через час. Пока, действительно, надо на всякий случай подготовиться. Давно мне не приходилось бегать. Чувствую, что придется восстанавливать былые навыки. Если, конечно, все произошедшие не результат употребления эксклюзивных напитков. Домой я добежал минут за 15. Как для моих лет, то очень быстро. Жену перепугал напрочь. Особенно, когда нацепил на пояс охотничий нож и полез за ружьем и патронами. Поневоле пришлось потратить малость драгоценного времени и постараться ее успокоить. Просто подошел, обнял и произнес: «Милая, прости подлеца, просто некогда все рассказывать. Я на некоторое время исчезну, но обязательно вернусь. Уже завтра ты все узнаешь, а сейчас не мешай мне, пожалуйста, собираться. Умница она у меня, повезло с ней. Другая бы сейчас засыпала вопросами, может, даже истерить начала. Она же просто спросила, чем может помочь. Золото, по-другому и не скажешь. С собой, помимо ружья и охотничьего ножа, я взял запас патронов, снаряженных картечью и жаканами, в количестве полусотни штук. Больше просто не было. В небольшой рюкзак, с которым я иногда ходил на рыбалку, закинул аптечку и приличный кусок обычного полотна. Завернул в пластиковый пакет несколько бутербродов с колбасой и сыром, на один раз перекусить, и литровую флягу с коньяком. Помня, что я окажусь в гуще сражения, и не зная, в какое время года попаду, подбирал одежду, не стесняющую движений, и максимально неброскую. Одел кирзовые сапоги, намотав перед этим портянки, суконные простые штаны темно-серого цвета, тельняшку, рубашку в крупную клетку, а сверху ватник, пошитый по образу и подобию еще советских. Подпоясался широким кожаным ремнем с простой, ничем не примечательной пряжкой. Собственно, на этом подготовку можно считать закончил. Присел на секунду, пытаясь собраться с мыслями. Подумав, дополнительно достал еще и обычный картуз, вышедший из моды лет так 30 назад, но сохранившийся у меня до сих пор. Уже когда я вышел на улицу, в голову неожиданно пришла мысль, что, если я попаду в прошлое, то лучшим вариантом что-то там изменить будет возможность подсунуть местным малость путевого сверхурожайного зерна. Не раз я встречал в прочитанных книгах, что в старину прямо беда была с урожайностью. Поэтому я попросил жену набрать в полиэтиленовые пакеты по килограмму пшеницы и ячменя. Такой выбор сделал только по той причине, что другого посевного зерна сейчас в наличии дома не было. Не бежать же за ними в колхозные закрома, собрался, попрощался с женой, поцеловав ее на прощание. Попросил ее поцеловать за меня детей и потопал в сторону пруда. Решил сделать центром анклава место, расположенное между моим домом и водоемом. Это и будет гипотетически середина нашей плоской возвышенности. Появление Стеллы я, можно сказать, прозевал. Перед глазами мелькнул антрацитово-черный камень. На мгновение накатило чувство невесомости, и я оказался в другом мире. Притом, угодил я, как и было обещано, в самую гущу сражения. Глава 2. Навалившиеся воспоминания перегрузили больную голову. Наверное, поэтому меня неожиданно сморил сон. Пробуждение было намного приятней, и не потому, что я в одночасье выздоровел. Голова, как болела, так и продолжила болеть, да и в теле разливалась непонятная слабость. Тут другое. Проснулся я от негромкого скрипа половой доски и, стараясь все делать очень плавно, повернул голову в сторону этого не особо приятного звука. Открывшаяся перед глазами картина заворожила и заставила сердце учащенно биться. Буквально в паре десятков сантиметров от моего лица обнаружилась очень аппетитная часть женского тела. Говоря другими словами, передо мной находилась округлая, упругая женская попка, красиво очерченная натянутой тканью платья, на которую прямо у меня на глазах уселся здоровенный комар. Какой нормальный мужик на моем месте стал бы терпеть такое безобразие? Вот и я тоже не удержался. Очень плавно, но быстро я взмахнул рукой и с громким шлепком уничтожил извращенца, не дав свершиться надругательству над этой прелестью. Дальнейшие события понеслись со скоростью локомотива и грозили добить мою больную голову, не дожидаясь ее излечения. Сразу после звонкого шлепка по попе она громко взвизгнула. В смысле, взвизгнула не сама попа, а хозяйка этой прелести каким-то непонятным образом переместилась сразу к двери, отсекающей мою палату от остального больничного пространства. В процессе перемещения она сумела повернуться ко мне лицом, а к двери, пострадавшей частью тела и возмущенным голосом спросить, что вы себе позволяете. На миг я даже завис, разглядывая с головы до пят это юное создание. Девчонка лет 20 с грудью второго размера, осиной талией и лицом, пылающим ярким румянцем, была чудо, как хороша. Ее не портил даже несуразный наряд медсестры прошлого века и растрепавшийся на голове платок, из-под которого сверкали негодованием огромные, синие, как небо, глазищи. Глядя на нее, я одновременно ощутил себя озабоченным Кисой Воробьяниновым, думающим о номерах, и Остапом Бендером, увидевшим настоящую бесхозную драгоценность. Наверное, поэтому меня реально понесло. А может быть, так случилось из-за внезапно навалившегося осознания, что я выжил в самом настоящем бою и сравнительно легко отделался. Как бы там ни было, но пока я мысленно сам себе выговаривал: «Саник, старый ты пень, куда тебя нафиг несет?» Язык, можно сказать, без участия разума уже начал вещать высокопарным тоном. «Простите, юная леди, но я не мог спокойно смотреть, как этот извращенец», при этих словах указал пальцем одной руки на расплющенного комара, прилипшего к ладони другой, «собрался совершить непоправимое, пользуясь вашей занятостью». У девчонки, похоже, с воображением все было в порядке. Она покраснела пуще прежнего, возмущенно фыркнула и, задрав свой прелестный носик к потолку, шустро исчезла из комнаты. При этом, я не могу с уверенностью сказать, открывала она двери или телепортировалась из палаты. Настолько стремительно она ушла. Я тяжело вздохнул и сам себя мысленно обругал. «Какого хрена ты творишь, придурок? Лучше бы подумал, что делать дальше. То, что я выжил, конечно, хорошо, но ведь это даже не половина дела. Надо выяснить, в какое время я угодил, что происходит в мире, и подумать, каким образом здесь можно что-то поменять?» Моя больная голова действительно шла кругом от навалившихся мыслей. Не каждый день оказываешься в прошлом, да еще и с задачей изменить ход исторических событий. Тут есть над чем серьезно подумать. Мне не дали поразмыслить. Дверь отворилась, и в палату стремительным шагом вбежал невысокий старичок, одетый в белый халат, устаревший еще до моего рождения, несуразную шапочку и с совсем странными очками на носу. Если к этому добавить бородку клинышком и короткие усы, то получится вылитый айболит. Именно так я представлял его в детстве. Старичок совсем не старым, каким-то добрым голосом, произнес, при этом потирая руки. «Ну эс, как у нас тут дела? Как вы себя чувствуете? Голова кружится, на рвоту не тянет», — говорил он вроде бы членораздельно, не торопясь, но, при этом, не останавливаясь, без пауз. Поэтому, казалось, что он просто завалил меня лавиной вопросов, на которые я не имел ни малейшей возможности ответить. Даже захотелось головой встряхнуть от этого напора. Благо, у меня хватило ума этого не делать. Следом за стариком вошла уже знакомая девчонка, а сразу за ней протиснулся человек-гора, как мне поначалу показалось. Очень уж здоровенный дядька слегка боком ступил через порог дверного проема. Он прогудел, будто батюшка в храме, густым басом. «Валерий Петрович, вы ему не даете возможности ответить». Старичок, не торопясь, повернулся, с подозрением посмотрел на здоровяка, потом развернулся обратно, глянул на меня и произнес: «Что же вы молчите, голубчик? А можно огласить весь список вопросов?» — ответил я, сам не понимая, зачем схохмил. Девчонка мимолетно улыбнулась, здоровяк беззвучно затрясся в подобии смеха, старичок нахмурился и посетовал: «Еще один балагур выискался на мою голову». Как-то тяжело вздохнул и добавил: «Как вы себя чувствуете?» «Отвратительно, а вы?» — ответил я и подумал: «Да, что со мной происходит? Веду себя, как баран бестолковый». Старичок тем временем снова вздохнул, покачал головой и начал говорить: «Нет, так дело не пойдет. Давайте начнем сначала. Я, доктор, и буду заниматься вашим лечением. Зовут меня, как вы уже слышали, Валерий Петрович. Вопросы я задаю не просто так. Мне надо получить на них ответы, чтобы определиться с назначением лекарств». Он сделал небольшую паузу, пожевал губами и неожиданно резко добавил: «А если будете балагурить, то пропишу вам клизму». «Не надо клизму. Голова болит, сильно. Не кружится, немного тошнит». Тут же выпалил я на одном дыхании: «Ну его нафиг, шутить с такими людьми, а то действительно клизму сделает. Позора не оберешься». Доктор хитро улыбнулся и произнес: «Если вы еще и представитесь, будет совсем хорошо. Александр Александрович Дикий», — ответил я и стал с интересом наблюдать за реакцией доктора, который сначала доброжелательно улыбался, а как только услышал фамилию, снова нахмурился. «То, что вы Дикий, я понял, а фамилия-то у вас какая?» — спросил он. Было непонятно, он так шутит или правда не понял. «Это и есть моя фамилия, я не шучу». Старик на это только пожал плечами и продолжил задавать вопросы. Сначала спросил, к какому сословию я принадлежу. Понятно, что ответа на этот вопрос он не дождался, как и на множество других. Ответы были, но однотипные: «Не знаю». Так доктор пришел к выводу о потере памяти. А когда он осознал последствия полученной травмы, только и сказал: «Генерал расстроится». На вопрос, о каком генерале идет речь, он только отмахнулся и постарался как можно быстрее закруглить разговор, куда-то заторопившись. Девчонка тут же устремилась за ним, а здоровяк остался и стал бесценным источником информации. Меня хватило почти на час разговора, и хоть я и устал, как будто вагоны разгружал, но выяснил множество нужного и интересного. Если говорить коротко, то по местным меркам, я – герой. Сам того не зная, я умудрился спасти от верной смерти генерала Брусилова. Он, возвращаясь из инспекционной поездки, нарвался на смешанный немецко-австрийский отряд, непонятно откуда взявшийся в тылу нашей армии. В этом бою погибла большая часть охраны генерала. Дошло до того, что ему самому пришлось вступить в рукопашную схватку. В самый кульминационный момент этого боя, непонятно откуда, появился я, офицер, которого я не дал заколоть штыком, и был этим генералом. Он по окончании боя озаботился моей скорейшей доставкой в местный госпиталь. Здесь я сейчас и находился. На дворе была середина весны 1916 года. Как вы понимаете, угодил я сюда в самый разгар Первой мировой войны. Честно сказать, я не особо увлекался историей, слабо представляю себе нынешние реалии, но о Брусиловском прорыве слышал. Правда, деталей особо не помню. Но, вроде, это была довольно успешная и серьезная операция. Появилась информация к размышлению, не более того. А то, что я спас генерала, это круто. Если бы мне удалось с ним подружиться, можно было бы здесь такого наворотить, что история этого мира полетит под откос вверх тормашками. Здоровяк, помимо всего прочего, очень подробно рассказал о персонале госпиталя. С доктором, по его словам, мне повезло. Это очень грамотный специалист, спасший множество жизней, профессор, не хухры-мухры. Медсестра, девчонка с красивой попой, вообще оказалась графской дочкой, которая чуть ли не сбежала от родительского пригляда на войну, находится под присмотром вышеупомянутого профессора. Очень строгая и неприступная дама, которую опасаются даже офицеры из аристократов, находящиеся на излечении. Сам здоровяк здесь служит санитаром, зовут его Прохор. Службой он очень доволен, даже несмотря на боязнь крови. Бывает так, что человек с виду сильный и уверенный в себе, теряется, когда видит чужую кровь. Вот Прохор и оказался из таких. Попал он в госпиталь не сразу. Сначала служил в пехоте и даже награжден медалью. Сюда его привезли серьезно раненым. Профессор только чудом смог вытащить его с того света. Случай вообще оказался уникальным. Пуля попала в живот, и доктор удалил часть желудка. Даже в мое время не факт, что Прохор выжил бы. Ему повезло дважды. Он получил ранение на голодный желудок, два дня до этого не ел. Все произошло рядом с госпиталем, и Прохор очень быстро попал под нож хирурга. Из-за этого ранения служить в обычной пехоте он никак не мог, поэтому его и оставили при госпитале. Теперь он вынужден кушать понемножку, но часто. Получается, что лучше места, чем здесь, ему не найти. Даже дома, по его словам, он не смог бы придерживаться требуемого режима, поэтому воспринимает свою службу, как дар небес. А на профессора, вообще, готов молиться. Разговор меня сильно утомил, наверное, поэтому я очень быстро уснул. В этот раз меня разбудили. Это сделала красота неземная, которая притащила какие-то порошки и заставила их выпить. Почему-то мне даже не хотелось шутить. Таким слабым я себя чувствовал. Не добавляло настроения и ломота, начавшаяся по всему телу. Я только и успел подумать, прежде чем снова уснул. Мне сейчас только температуры и не хватает. Проснулся я ночью. Голова болела, но уже терпимо. Мочевой пузырь орал благим матом. Аккуратно, стараясь все делать плавно, я встал на ноги. Голова, хоть и слегка кружилась, но передвигаться я мог. Поэтому накинул сверху на полностью обнаженное тело простынь на манер древнеримской тоги. Одел суконные тапки слоновьего размера, обнаруженные рядом с кроватью, и стараясь не делать резких движений, отправился искать туалет. Но далеко не ушел. Как только открыл дверь и ступил в коридор, был перехвачен, обруган и возвращен в палату невысокой пухлой женщиной со злым невыспавшимся лицом. Точно не знаю, кем она тут подрабатывает, но вела она себя со мной, как старшина с новобранцем. Построила, притащила поганое ведро и спокойно наблюдала, как я справляюсь со своими делами. Предварительно предупредила, что если я промахнусь, то до утра буду драить полы, стоя на карачках. Будь я помоложе, наверное, не смог бы сделать свои дела, а так справился с горем пополам. Я понимаю, что ей пофиг, но могла бы и отвернуться. Не все же такие толстокожие, как я. По этому поводу сделал ей замечание. Она даже опешила от моего высказывания, но не стала нагнетать. Пробурчала что-то невразумительное, типа «распоясались тут без меня», схватила ведро и удалилась, велев мне ложиться спать. Лег, как тут не лечь, только, похоже, уже выспался, сон совсем не шел. Вместо этого навалились невеселые мысли о семье. Как они там будут без меня? Дети уже взрослые, и жена справится, но с этими непонятными кластерами фиг его знает, что там сейчас происходит. Да и добренькие инопланетяне напрягают. Хотели бы реально помочь, передавили бы зажравшихся уродов, решивших устроить Армагеддон планетарного масштаба. Да и дело с концом. Так нет же, непонятные кластеры придумали. Право на жизнь нужно заработать, фигня какая-то. А если не получится эти кластеры объединить, что тогда, уничтожат все население планеты? Тогда нафиг надо было спасать от ядерной войны, и сами бы справились. Уж в уничтожении всего живого на планете, в случае подобной войны, сомнений не возникает. Странно все и стрёмно. С этой мыслью я уснул. Утром проснулся ни свет, ни заря, в хорошем настроении и с уже слабо болевшей головой. Даже слегка удивился от скорости выздоровления. Был случай, когда сотрясение схлопотал, но даже тогда гораздо дольше и тяжелее отходил. Может быть, действительно, местный профессор слово какое-то знает, из-за чего у него пациенты быстрее выздоравливают. Как бы там ни было, а чувствовал я себя действительно сносно. Порадовало то, что организм буквально требовал его накормить. Кушать хотелось, как после Великого Поста, сидя за богато накрытым столом, в преддверии трапезы. Пришлось долго терпеть. В какой-то момент я даже не выдержал, решил немного пройтись и ознакомиться с госпиталем. Да и выяснить судьбу моих вещей тоже не помешает. Как-то неуютно я чувствую себя голышом. Я понимаю, конечно, что сейчас мне желательно лежать и, как можно меньше, двигаться. Но чувствовал я себя более-менее нормально, поэтому решил рискнуть. Только открыл дверь, как тут же нос к носу столкнулся с уже, можно сказать, знакомой Пышечкой, у которой было невыспавшееся, злое лицо. Я слегка опешил от этой встречи, успев при этом подумать. Она здесь специально меня караулит. Тетка не растерялась, рявкнула хорошо поставленным командирским голосом так, что я чуть не подпрыгнул от испуга. «Куда собрался, сморчок? Ну-ка, быстро в постель!» Дождавшись, пока я зайду в палату, проревела. «Прохор, ну-ка присмотри за этим живчиком!» Через пару секунд в комнате материализовался Прохор. Он вошел сюда чуть ли не строевым шагом и прошептал: «Вы бы не злили Марью Ивановну, а то всем будет плохо!» «Не знаю почему, но я тоже в свою очередь прошептал. А кто она такая?» Прохор с опаской покосился на дверь и также тихо прошептал: «Сестра милосердия, но страсть какая строгая!» Меня начал душить смех. Два здоровых мужика перешептываются, боясь разозлить полутораметровую толстенькую тетку. Прохор, как будто прочитав мои мысли, опять прошептал: «Если разозлиться, укол поставит, как штыком засадит, пару дней сидеть не сможешь». Аргумент, нечего сказать. Такую, действительно, злить не стоит, чревато. Все время до самого завтрака мы провели в разговорах, и чем больше из Прохора лилось информации, тем сильнее было мое охренение от происходящего. Он бесхитростно рассказал мне во всех подробностях о планах командования, чуть ли не на год вперед. По памяти перечислил все части, задействованные на данном театре боевых действий, и подробно охарактеризовал более-менее значимых командиров подразделений. На вопрос, откуда он все это знает, с недоумением на меня посмотрел и ответил: «Да это все знают, от кого тут прятаться, тут же все свои». Этим высказыванием он прибил меня напрочь, и что обидно, смысла объяснять ему о наличии какой-либо секретности нет от слова вообще. Мало того, что не поймет, так еще может и обидеться. Сделал себе заметку о подобном отношении местных к секретной информации и постарался перевести разговор на другую тему. Все, что мне было надо, я узнал, поэтому и принял такое решение. Просто поинтересовался, не знает ли он, что стало с моими вещами. Оказывается, знает. Притом, все. Более того, при этом вопросе он оживился. Сам, отчаянно стесняясь, спросил: «А что за странные панталоны на мне были одеты вместо подштанников?» Он подслушал, что местные бабы очень заинтересовались подобным одеянием, когда занимались стиркой. Я даже поперхнулся от такого вопроса и не удержался от шутки. Есть у меня вредная привычка шутить, где надо и не надо. Из-за этого я немало настрадался по жизни, а избавиться от этой напасти так и не смог. Главное, что зачастую эти мои шутки получались не к месту, и не всегда смешными для окружающих. Но мне казалось, что у меня неплохо получалось. Вот и возникало иногда непонимание, которое, как известно, до добра не доводит. Сейчас тоже. Вместо того, чтобы спустить на тормозах и ответить обтекаемо, я начал объяснение во всех подробностях. «Понимаешь, Прохор, эти, как ты выразился, панталоны, называются трусы, и сделаны они специально в виде плавок. Ты же видел свои яички?» Дождавшись от него подтверждающего кивка, продолжил: «А раз видел, значит, понимаешь, что они находятся в своеобразном мешочке из шкуры». Прохор, очень внимательно меня слушавший, подтверждающе кивнул. А я вошел в раж и вещал не хуже какого-нибудь профессора на лекции. С прожитыми годами эта шкурка растягивается, и бывают случаи, когда яички опускаются до самых колен. Такие трусы, поддерживая яички, не позволяют свершиться подобному непотребству. У Прохора после моих слов глаза стали квадратными, а из горла вырвался непроизвольный недоверчивый возглас: «Иди ты, это ж вон и чё». После его возгласа я потухой скрутился калачиком от накрывшего меня безудержного хохота. Даже усилившаяся головная боль не смогла меня успокоить. А, глядя на непонимающее лицо этого большого ребенка, я заливался еще больше, даже задыхаться начал от избытка чувств. На этот ржач, а по-другому его назвать сложно, тут же заглянула Марья Ивановна. Своим командирским голосом она спросила, что здесь происходит. Прохор встал по стойке смирно, и не задумываясь ни на секунду, бодрым голосом отчеканил ей, будто командиру во время строевого смотра. «Обсуждаем возможность спасения мужицких яиц от провисания путем применения специального снаряжения». Я от такого ответа даже смеяться перестал на секунду. А потом потух и, как потом сказал Прохор, даже синеть начал. Никогда до этого я так не смеялся. После этого случая реально поверил, что от смеха можно умереть. Спасла меня от нелепой смерти опытная Марья Ивановна. Она просто взяла графин с водой, стоящий на столе в углу комнаты, и вылила эту воду мне на голову. Воздействие помогло прийти в чувство и почему-то жутко рассмешило Прохора, который, не хуже меня минутой ранее, начал гулко ухая и прикольно похрюкивая, хохотать. Глядя на него, не смогла сдержать улыбки и Марья Ивановна, а я снова начал задыхаться от нового приступа веселья. Такими нас и застали вошедшие в комнату Валерий Петрович с медсестрой, графской дочкой. На вопрос доктора о том, что происходит, я, пересилив себя, смог произнести: «Прохор, повтори сказанное Марье Ивановне». Строгая медсестра тут же произнесла: «Не делай этого». Доктор, у которого даже глаза заблестели от любопытства, повернувшись к Прохору, коротко рявкнул: «Говори». Прохор, начавший что-то мямлить, отводя глаза, совсем потух. Доктор, уже действительно, как командир на плацу, приказал: «Не мямли, доложи, как положено». Прохор и доложил. Точно так же, как и ранее, он четко и внятно выдал уже однажды сказанное про спасение мужицкого богатства. Доктор выслушал его с интересом. Марья Ивановна закатила глаза. Графская дочка покраснела, как маков цвет, а меня опять скрутило. В этот раз я даже начал икать. Происходящее дальше даже сложно рассказать. Доктор начал объяснять Прохору особенности строения мужских органов и убеждать его в отсутствии проблемы, связанной с обвисанием. Марья Ивановна при этом аккуратно, бочком просочилась к двери и покинула палату. Графская дочка еще больше покраснела, а я не в силах больше смеяться лежал и старался не шевелиться. Голова снова разболелась не по-детски и мне стало не до смеха. Валерий Петрович заметил, что мне поплохело и сказал: «Рано вам еще активничать». Затем велел медсестре по-быстрому тащить какие-то порошки, название которых он произнес на латыни. Соответственно, я не понял, чем он собрался меня пичкать. На удивление, когда я проглотил непонятный серый порошок, запив его водой, уже минут через 20 мне действительно полегчало. Боль отпустила, поэтому к завтраку я чувствовал себя огурцом. Правда, увидев, чем меня собрались кормить, я расстроился. Выхлебав жидкий бульончик, я спросил у графской дочки, которую, кстати, звали Татьяной: «А еды на завтрак не будет?» На что она растерянным голосом произнесла: «Это и есть еда. Милая, если когда-нибудь вы захотите получить в свои ручки сердце мужчины, кормите его, не жалея, иначе сбежит». Менторским тоном произнес я, с интересом наблюдая за снова краснеющим лицом девчонки. Что-то она слишком много смущается для неприступной и строгой дамы. Может быть, Прохор ошибся в ее характеристике, фиг его знает. Пока я обдумывал эту мысль, в палату заглянул Прохор и прогудел: «Там генерал приехал, сейчас к вам придет». Глава 3. Не успел Прохор договорить, как Татьяна, ойкнув, подхватила поднос с тарелкой из-под бульона и исчезла. Прохор, дождавшись, пока она покинет палату, подошел поближе и прошептал: «Генерал очень строгий и не любит, когда люди ниже его по положению разговаривают с ним, как с равным». Сказав это, он как-то внимательно посмотрел мне в глаза и, кивнув головой, тоже ушел. Я после этого его высказывания задумался. По большому счету бояться мне нечего. Я в любой момент могу пожелать вернуться домой и исчезну из этого мира. Не хотелось бы так поступать, не попытавшись сделать здесь чего-нибудь значимого. Но возможность сбежать позволяет мне вести себя немного безрассудно. Будь по-другому, и я, наверное, постарался бы действовать поаккуратнее. Сейчас же я для себя решил забить на все условности и попытаться поговорить с генералом на чистоту. Если он не дурак и захочет выслушать, то хорошо. Нет, значит, так тому и быть. Покручусь тут маленько, посмотрю на местную жизнь, да и вернусь домой. Но если генерал все-таки меня выслушает и поверит, тогда можно будет такого наворотить, что немцы с австрийцами еще столетия будут вздрагивать, надеясь, что на них не обратят внимания. В таких раздумьях я и дождался гостей. В комнату вошла целая делегация во главе с доктором и сухощавым пожилым живчиком, одетым в отутюженную форму с большим белым крестом на шее и золотым шитьем на погонах. Вообще-то, нынешних генералов я себе представлял по-другому. Воображение рисовало пузатого важного гуся, увешанного орденами. А тут все скромно, даже в некоторой степени, аскетично. Из-под генеральской фуражки на меня глядели глаза с хитринкой, умные, все понимающие. А голос, когда генерал заговорил, был спокойным и доброжелательным. «Здравствуйте. Валерий Петрович рассказал мне о постигшем вас несчастье с потерей памяти. Вы не волнуйтесь, я обязательно поучаствую в вашей судьбе. Мы отыщем ваших родственников и выясним все о вашей прошлой жизни». Генерал вещал, а я напряженно думал о том, как бы нам с ним остаться наедине и поговорить без свидетелей. Ничего толкового в голову не лезло, поэтому я плюнул на эти размышления и, дождавшись в речи генерала небольшой паузы, произнес: «Как бы нам с вами поговорить тет-а-тет?» Народ, сопровождавший генерала, зашушукался, а сам он, мимолетно нахмурившись, произнес: «Нет ничего проще». После этого он повернулся к сопровождению и негромко попросил: «Господа, покиньте, пожалуйста, комнату». Вроде бы и доброжелательно попросил, а народ, как ветром сдуло. Минута, и мы остались наедине. Я помнил его пальцем подойти поближе и прошептал: «Убедитесь, пожалуйста, что нас никто не подслушивает под дверью и попросите, чтобы принесли мои вещи». Генерал хитрым образом изогнул бровь, выказывая свое удивление. Тем не менее, без слов на цыпочках подошел к двери, резко ее открыл и уже совсем другим, отрывистым голосом, отдал несколько коротких приказов. Мне с моего места не удалось разглядеть, что происходило за дверью, но, судя по хмурому лицу генерала, я угадал с тем, что нас собирались подслушать. Когда он подошел, пододвинул стул поближе и присел, я, не дожидаясь от него каких-либо вопросов, начал говорить: «Главное, о чем я хотел с вами пообщаться, расскажу после того, как принесут мои вещи. Сейчас я расскажу вам о планах вашего штаба. Обращаю ваше внимание на тот факт, что я выяснил все, не покидая кровати. Информацию получил от случайных посетителей, которые не имеют никакого доступа к секретным документам». Не торопясь, я поведал ему всю информацию, полученную от Прохора. К тому времени, как принесли мое имущество, я успел рассказать практически все. В конце не удержался и задал вопрос: «Неужели проще воевать, когда противник знает о ваших планах все в малейших подробностях?» Генерал, состроивший в начале моего рассказа скептическую рожицу, сейчас был краснее смущающейся Татьяны. Похоже, для него стал откровением подобный расклад. Разозлился он не по-детски. Поэтому, когда в дверь постучались, и в комнату охапкой притащили мое имущество, он как-то даже грубовато приказал пожилому казаку: «Осип, сделай так, чтобы нас не подслушали». Казак, стоявший по стойке смирно, после обращения к нему генерала утвердительно кивнул головой и тут же покинул комнату. Генерал, дождавшись его ухода, каким-то обреченным голосом произнес: «Ну, давайте, добивайте старика». Я усмехнулся и ответил: «Это вряд ли. Если отнесетесь к дальнейшему разговору серьезно и не воспримете меня за сумасшедшего, может получиться так, что сорвете джекпот». Еще при первом взгляде на этого человека у меня появилась уверенность, что без материальных вещественных доказательств убедить его в чем бы то ни было будет непросто, если вообще возможно. Думая, что можно ему предъявить в виде этих самых доказательств ничего лучше, чем показать этикетки на одежде и клеймо на ружье, я не придумал. Наверное, все-таки правильно я начал с ним разговор, рассказав ему о его же планах на военную кампанию, потому что слушал он меня сейчас очень внимательно, не перебивая и ничем не выказывая своего недоверия. Начал я свой рассказ издалека и в первую очередь уведомил, что никакой потери памяти у меня не было. Я просто не знаю, как должно быть в местных реалиях. Поэтому доктор и решил, что я потерял память. Пересказывать весь разговор не стану, только обозначу, что убедить этого человека оказалось непросто. В процессе своего рассказа всеми фибрами души я чувствовал его неверие. Не убедили его в моей правдивости ни этикетки из материала, отсутствующего в этом мире, ни клеймо на ружье. Он не верил в предоставленные мной доказательства до того момента, пока я не достал из рюкзака несколько пакетиков с семенами, засунутых туда женой. Ничего сверхъестественного я не показал. По паре пакетиков моркови, огурцов, болгарского перца и редиса. Похоже, что попалось жене под руку, то она и положила. Как выяснилось, генерал для своего поместья выписывал разнообразные семена из разных уголков мира и был, что называется, в теме. Его изрядно удивило, восхитило и порадовала упаковка этих семян. По его словам, он точно знает, каким образом сейчас фасуют подобный товар, и ничего подобного до сегодняшнего дня ему не встречалось. Итогом всех разговоров стало решение подождать несколько дней до окончательного моего выздоровления. Только потом можно будет продолжить наше общение. По сути, никакой информации о каких-либо предстоящих событиях я ему не дал. Только и смог убедить его в моем появлении здесь из далекого будущего. Генерал, глядя на мое ухудшившееся самочувствие, сам решил закруглить разговор и пообещал навестить меня через пару дней. У меня действительно сильно разболелась голова, соответственно, и чувствовать себя я стал отвратительно. Навалилась слабость, да такая, что я только и смог перед прощанием попросить забрать семена и зерно. С ними никак тянуть нельзя. Чем быстрее они попадут в землю, тем лучше. Генерал, покинув палату, что-то сказал доктору. Сразу после его ухода меня снова напичкали какими-то порошками. Глаза сами по себе начали закрываться, и меня с непреодолимой силой потянуло в сон. Похоже, переборщили с лекарствами. Проснулся я только на следующий день утром и вообще без головной боли. Чувствовал себя прекрасно, поэтому оделся в свою одежду, которую вчера так и оставили у меня в комнате, и уверенно направился на выход. Повезло, злой тетки не встретил. Никто другой не обращал на меня внимания. С помощью подсказок добрых людей смог найти туалет, расположенный на улице. Сделав все свои дела, я умылся возле колодца, обнаруженного во дворе госпиталя, и осмотрелся. Госпиталь оборудовали в длинном двухэтажном здании, щедро обрамленном полуколоннами по фасаду, покрашенному в белый цвет, с обилием липоватой лепнины вокруг дверных и оконных проемов. Создавалось впечатление, что простой коробке после ее постройки попытались придать пафосный вид, а вместо этого получили безобразие, режущие глаз, которые, наверное, от стыда огородили высоким глухим забором. Собственно, это все, что я успел рассмотреть. В плен я попал неожиданно. Он был хоть и приятный, но очень уж цепкий. Татьяна, графская дочка, шествовавшая куда-то с бумажным свертком в руках, увидела меня, созерцающего архитектурные изыски. С возгласом «Кто вам разрешал покидать кровать?» она, как репей, вцепилась в рукав рубахи и не хуже трактора поволокла меня ко входу в здание. На мое замечание, что я и сам в состоянии идти, она просто не обратила внимания. Так я и шел всю дорогу до своей палаты, как телок на привязи, а потом еще и выслушивал получасовую лекцию доктора, встреченного уже в конце пути. Жесть жесткая, по-другому и не скажешь. Пришлось терпеть эту пытку словоизвержением и думать о том, как бы мне покинуть это заведение с наименьшими потерями. Слишком уж ответственный тут персонал и не обращающий на слова пациентов совершенно никакого внимания. Я, доктор, значит, прав. И никаких гвоздей. Сложно с такими.